Пусть они идут с Богом. У нас так много дела, дни короткие, скоро начнет темнеть, а мерзавца ротмистра сюда позовите». Киреев вошел, постукивая зубами, и от мороза, озяб в шинели и шевровых сапогах, пока добрел по снегу до вагона, и от страха перед всесильным генералом. Дурной приметой было уже то, что Меллер Закамельский заставил его ждать очень долго. А потом явился какой-то поручик и коротко объявил к генералу, как будто он, Киреев, подследственный. Но генерал не закричал на него, не стал жечь глазами, взгляд у него был беззлобный, по-стариковски усталый, хотя в самых зрачках и отблескивало что-то жестокое и непреклонное. Меллер Закамельский протянул Кирееву свою волосатую с подсохшими пальцами руку, посадил напротив себя, предложил папиросы. Все плавными, спокойными движениями, и говорил тихо-тихо, как-то почти не шевеля губами, молодо олеющими в шелковистой белой бороде. Он не произнес ни одного ненужного слова, сразу приступил к самому существу. «А вот списки главных бунтовщиков и попустителей», — сказал он, подавая Кирееву бумаги, принесенные с колонном. «Они составлены за подписями вашей, господина Баранова, и посланы были вами в Омск по требованию генерала Сухотина. Имелось в виду принять судебные и административные меры». «Это отпало. Я облечен неограниченными правами, и меры будут приняты на месте, здесь, сразу и окончательно. Можете вы что-нибудь изменить в этом списке?» Кирееву полегчало. Списки составлены им же, следовательно, в них нет никакой тайной мины. Генерал спокоен, вежлив и явно доброжелателен. Вспомнился бешеный Трепов. «Как бы крутился тот на каблуках!» Сотрясал тишину вагона извочащей бранью, бил кулаком по столу. «Никак нет, ваше превосходительство», — сказал он, — «список вполне исчерпывающий». «Читайте, Михаил Николаевич», — барон задумчиво постучал мундштуком папиросы о ноготь, неторопливым движением поднес ее к губам. «Прошу вас». «Терешин Петр Федосеевич», — прочитал с колонн и взял карандаш. Меллер Закамельский молча взглянул на Киреева, зажал папиросу губами. «Так сказать, один из наибольших главарей», — ответил Киреев на немой вопрос генерала, силясь угадать, так ли он понял его взгляд, ведь необходимые пометки были сразу сделаны на списке. Барон чиркнул спичкой, невнятно сквозь папиросу проговорил: «Расстрелять». Из колонн против фамилии Терешина поставил крестик. «Виноват», — запинаясь, произнес Киреев, — «но Терешин, так сказать, скрылся». Меллер Закамельский приблизил огонек к папиросе. «Почему?» — тихо спросил он и пыхнул голубым дымком. Киреев дернулся на стуле, пробормотал. «Были приняты меры, но, так сказать, и умолк». «Нечаев Степан Степанович», — прочитал с колонн, и чему-то улыбаясь прибавил: «Телеграфист». Во время осады мастерских тайно проник в служебное помещение, пытался повредить телеграфный аппарат, но был захвачен чинами вверенной мне охраны и... Киреев не нашел нужное слово, и, так сказать, члена поврежден, лежит дома. «Расстрелять», — сказал Меллер Закамельский все тем же тихим голосом, и, выждав, когда карандаш с колонна поставит крестик, объяснил: «Телеграфистов обязательно нужно расстреливать». «Коронотовы, Порфирий Гаврилович, Елизавета Ильинична», — читал дальше с колонн. «Ротмистр — это супруги?» «Так точно, оба в числе главарей. Она за революционную деятельность, совокупно с уголовным преступлением, 5 лет уже отбывала наказание в Александровской каторжной тюрьме». Меллер Закамельский наклонил голову, легким движением мизинца стряхнул пепел с папиросы. «Пометьте и этих, Михаил Николаевич». С колонн поставил крестики. Киреев побледнел. Заявить, что Коронотовы тоже скрылись. Жандармы дважды уже побывали на заимке, но ни Порфирия, ни жены его не нашли. Мать сказала... как ушли, так и не вернулись.